И есть в турках такое мнение, что я живучи у них, буду рассевать в христиан слова, подвигая их против бусурман. Для того крепкий заказ грекам учинили, чтоб со мною не видались, и страх учинили всем христианам, под игом их пребывающим, такой, что близко к дому, в котором я стою, христиане ходить не смеют, и платье грекам одинаковое с бусурманами носить запретили, чтоб были отличны от турок. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой флот. Слух между ними пронесся, что у Архангельска сделано 70 кораблей великих, и чают, что когда понадобятся корабли, эти из океана войдут в Средиземное море и могут подплыть под Константинополь. В конце года Толстой писал Головину, что приехали в Адрианополь знатные крымские мурзы и молят султана, чтоб позволил им начать войну с Россией. Выговаривают, что они, крымцы, презрены от порты Оттаманской, и в ближних от Крымского полуострова местах строятся русские города, от которых терпят они утеснение, а впредь ожидает и совершенная гибель. Объявляют, будто у них есть письма от короля шведского, от поляков и от казаков запорожских. Все уговаривают их вести войну с Россией, обещаясь помогать, будто казаки с клятвой обещаются царский флот пожечь. Порта еще на это не соглашается и всякими мерами от них отговаривается. В начале 1703 года Толстой объяснил Головину дело. Старый глупый визирь был заменен новым Долтабаном, человеком ярым, но нерассудительным, которому хотелось непременно начать войну с Россией. Но, видя, что султан никак не хочет на это согласиться, он подучил татар приехать в Константинополь с просьбой о начатии войны с русскими. Султан отвергнул просьбу, мало того, сменил хана. Тогда визирь написал тайно в Крым, чтобы татары взбунтовались против султана, что он, визирь, пойдет их усмирять, но вместо усмирения соединится с ними и пойдут на Азов или на Киев. Татары возмутились, визирь начал делать большие военные приготовления, как будто для их усмирения. Тогда Толстой, подарив ближних людей, довел до сведения султановой матери об интригах визиря, объявил им муфтию, что эта интрига может грозить султану большой опасностью. Султанша пересказала все это сыну, и 13 января визирь был схвачен, задавлен, и на место его назначен Магмед Паша, бывший рейс-эфенди. Новый визирь, человек зело разумный, принял Толстого с великою любовью и уверил его, что со стороны порты мирного нарушения не будет. «Мне ли, — говорил он, — нарушить мир, который состоялся моими трудами? Истинную или лукавством, — то говорил Бог весть, — писал Толстой, — уверенности никакой быть не может до тех пор, пока татарское дело прекратится и рати по домам разойдутся». В апреле Толстой писал: «Новый визирь начинает чинить мне приветствование пач прежнего, но приветствование его является мне не столько для любви, сколько для опасения. На двор ко мне ни одному человеку пройти нельзя, потому что отовсюду открыт и стоят янычары, будто для чести, а в самом деле для того, чтобы христиане ко мне не ходили. А у французского, английского и других послов янычары не стоят. Христиане и мимо ворот моих пройти не смеют. Иерусалимский патриарх с приезду моего до сих пор со мною не видался. Опасаясь царского флота, турки умыслили покорить Грузию. Рассуждают так: если московский флот выйдет на Черное море, то из Грузии по рекам, впадающим в это море, будет ему всякая помощь людьми и запасами, потому что грузины с русскими единоверны. Татары были усмирены, и вслед за этим Порта предъявила русскому посланнику свои требования. Первое. Чтобы новая крепость, построенная у Запорожья, каменный Затон, была срыта. Второе. Чтобы в Азове и Таганроге не было кораблей. Третье. Чтобы назначены были комиссары для определения границ. Толстой отвечал на первое, что каменный Затон построен на месте, от которого Россия не отказывалась по последнему договору. Притом же принудили к построению этого города крымские татары, которые подучили запорожцев быть непокорными царскому величеству. И государь, для удержания своевольников, чтобы они не производили ссор между ним и султаном, как недавно произвели грабежом греческих купцов, велел построить крепость на берегу Днепра, вдали от границ турецких. Такое царское премудрое дело заслуживает с турецкой стороны не подозрения, но похвал великих, ибо царское величество в строении этой крепости не щадит издержек для сохранения мирных договоров, которому грозит запорожское своеволие. Чтобы не быть кораблям в Азове и Таганроге, об этом нет ни слова в мирных договорах. Сколько прежде было кораблей, столько же и теперь, 10 кораблей и 4 галеры, потому что увеличивать число их нет надобности. Отвести эти корабли вверх по Дону нельзя. Истребить вещь, которая стоила стольких денег, стыд. Остаться без кораблей в Азове и Таганроге нельзя по разным причинам, особенно же видя в государстве вашем частые перемены начальствующих лиц. Так недавно война готова была возгореться от прежнего визиря. Мирные договоры соблюдаются волею великих государей, а не сохранением или истреблением кораблей. Что же касается посылки комиссаров для определения границ, то великий государь этого определения не отрицает. В августе Толстой дал знать, что пришли в Адрианополь бунтовщики, султана Мустафу посадили за караул, и на его место выбрали брата его Ахмета, и визиря поставили нового. К стороне царского величества противности ныне никакой не слышится, и впредь вскоре тому быть не чаю, потому что великое в казне их оскудение. Несмотря на это оскудение, Головин писал Толстому, нельзя ли занять турок, возбудив их к войне против цесаря? Толстой отвечал в январе 1704 года.